Глава 14. Психиатрия и кладбище. 1. В характере Милли Анкрет доминировала некая упрямая неотесанность, что было особенно ощутимо на фоне театрального поведения Полин, Дездемоны и Седрика. Она воплощалась и в ее плотной фигуре, коротких руках, ровно звучащем голосе, даже в построении фраз. «Интересно, — думала Лейн, — уж не подобрал ли себе жену покойный Генри Ирвинг Анкрет с его богатой родословной, утонченными чувствами, ранимостью, как раз ввиду отсутствия всего этого, за ее нормальность? Только вот была ли Милли, столь обожающая своего невозможного сынка, нормально? А, впрочем, — продолжал размышлять он, — в человеческом поведении нет нормы, кому это известно лучше, чем им с Фоксом?» Он начал с рутинных вопросов, которые задают при расследовании любого дела и которые давно наскучили любому следователю. Путь бутылки с горячим молоком был вновь прослежен с самого начала и не принес никаких неожиданностей. Лишь стало вполне очевидно, что низвержение Милли в пользу мисс Оренкурт весьма не понравилось первой. Далее Алейн перешел к медицинским делам. Мензурка была новая. Доктор Уизерс предложил поменять лекарство и оставил рецепт у аптекаря. Мисс Оренкурт взяла его у мистера Джунипера вместе с детскими лекарствами, и Милли сама передала его через Изабель сэру Генри. Принимать это лекарство следовало только в случае жестокого приступа, каких раньше до той ночи не было. «Нет, туда она бы ничего не подсыпала», — сказала Милли. «Откуда ей знать, будет он вообще принимать это лекарство или нет? Он вообще ненавидел все эти микстуры и прибегал к ним только в самом крайнем случае, да и то без видимой пользы. Я не доверяю доктору Уизерсу». «Ах, вот как! По-моему, он пренебрегает своими обязанностями. Мне сразу же показалось, что ему следовало бы побольше порасспрашивать про обстоятельства смерти моего свекра. Он слишком поглощен скачками и бриджем, а пациентам уделяет недостаточно внимания. При этом, — добавила Милли с отрывистым смехом, — свекру он нравился, не зря он оставил ему больше, чем некоторым из своих близких». «Так что там с лекарствами?» — напомнил Алейн. «Не стала бы она в них ничего подмешивать. Зачем? Ведь у нее был термос. А как насчет банки с крысиным ядом? Есть какие-нибудь идеи, как она могла у нее оказаться? Она с самого начала, как только приехала сюда, жаловалась на крыс. Я велела Баркеру разбросать отраву и сказала, что в кладовке есть жестянка. Она закричала, что боится яда». Алейн искоса посмотрел на Фокса, который сразу же принял исключительно благопристойный вид. «Тогда, — продолжала Милли, — я сказала Баркеру, чтобы он поставил капканы. А когда через несколько недель нам понадобилась крысиная отрава для Брейсгердла, выяснилось, что жестянка пропала. Насколько мне известно, никто к ней никогда не прикасался, она хранилась в кладовке годами». «И, наверное, немало лет», — заметил Алейн. «По-моему, мышьяк в качестве крысиной отравы давно уже вышел из употребления». Он поднялся, вслед за ним встал и Фокс. «Ну что ж, это, пожалуй, все», — заключил Алейн. «Нет, не все», — твердо возразила Милли. «Мне надо знать, что эта женщина наговорила о моем сыне». «Она утверждает, что розыгрыши они придумывали совместно, и он это признает». «Должна сказать вам», — в первый раз голос Милли дрогнул, «должна сказать, что она пытается им прикрыться. Она пользуется его добротой, открытым нравом и любовью к разного рода забавам, говорю вам». В этот момент открылась дальняя дверь, и в гостиную заглянул Седрик. Мать сидела к нему спиной и, не замечая его появления, продолжала говорить. Его используют», — повторяла и повторяла она дрожащим голосом. Седрик перевел взгляд с матери на Алейна, который, в свою очередь, внимательно наблюдал за ним. Седрик поморщился, состроил недовольную жалостливую мину, но губы оставались неподвижными, так что в целом лицо у него перекосилось. Он вошел и неслышно прикрыл за собой дверь. В руках у него был саквояж, весь покрытый наклейками, принадлежащий, по всей видимости, мисс Оренкурт. Поморщившись еще раз, он поставил его рядом со стулом и лишь затем направился к камину. «Милли, дорогая!» — проговорил он, кладя ей руки на плечи. Она вскрикнула от неожиданности. «Ну вот, напугал. Ты уж извини меня, пожалуйста». Мелимент прикрыла ладонями его руки, и на мгновение уступая ее беспокойному и требовательному прикосновению, он замер на месте. «Ну, Милли, что случилось?» — проговорил Седрик. «Кто это использует бедного маленького меня? Уж не Соня ли?» «Сэдди!» «Я таким дурнем оказался, ты даже представить себе не можешь. Но вот и пришел, как хороший мальчик повиниться», — залепетал он тошнотворно и опустился на пол, привычно прижавшись к коленям матери. Она крепко обняла его. «Мистер Олейн», — заговорил Седрик, широко округляя глаза, — «мне очень стыдно за то, что я умчался тогда вслед за тетей Полин. Глупость какая-то, право слово, глупость. Но есть у некоторых привычка выражаться очень уж своеобразно, и вот тебе, пожалуйста, она тут как тут пыхтит, шипит и вообще всячески дает понять, будто бы я пытаюсь скрыть какой-то страшный скелет в своем, вы уж поверьте, уныло пустом шкафу». Олейн выжидательно молчал. «Видите ли, мистер Олейн, Милли, радость моя, тебя ждет небольшое потрясение, но не обращай внимания. Видите ли, мистер Олейн, между мной и Соней возникло, как бы это выразиться, некоторое взаимопонимание. Это дело самого последнего времени, уже после того, как сюда приехала дражайшая миссис Олейн. Она много чего здесь подметила, возможно, и это тоже». «Если я вас правильно понимаю, — вставил Олейн, — то вы явно заблуждаетесь. Уверен, ничего такого она не подметила. Правда? Вы что, пытаетесь объяснить мне, каким образом оказались в спальне мисс Оренкурт вечером накануне смерти вашего деда?» «Так ведь после заявления тети Полин, — недовольно пробормотал Седрик, — между прочим, своими сведениями она обязана ночному визиту в старинные помещения в конце коридора. После этого ничего не оставалось, как чистосердечно во всем признаться, верно?» «Седрик», — сполошилась Миллимент, — «что тебе сделала эта женщина?» «Да ничего, радость моя, благодарение Богу, ничего. Я попытаюсь все объяснить. Она действительно очень хороша, не так ли, мистер Олейн? Милли, дорогая, я знаю, что она тебе с самого начала не понравилась, и, судя по всему, ты оказалась совершенно права. Но знаешь, я был так заинтригован, а ей было так скучно, и нам захотелось чуть-чуть поразвлечься. Я просто заскочил к ней по пути к себе, и мы немного похихикали над теми страшилками, что происходят внизу». «А еще, — предположила Лейн, — вы рассчитывали узнать подробности нового завещания сэра Генри». «Да, и это тоже не отрицаю». «Знаете, мне подумалось, что летающая корова — это уж, как бы сказать, слишком. Соня, понимаете ли, еще до ужина ее изобразила, а потом уже в ходе застолья старик огласил завещание, которое нам обоим показалось вполне приемлемым. Эта невыносимая Пенти осталась за бортом, и в таком случае почему бы не оставить ее в покое?» «Седрик», — внезапно оборвала его мать, — «полагаю, на этом лучше остановиться. Мистер Олейн все равно не поймет, так что хватит». «Милли, радость моя, разве ж ты не видишь, что наша славная старушка Полин уже бросила в землю страшное зернышко сомнения, и теперь надо просто вырвать его, пока оно не дало побегов, верно, мистер Олейн?» «Полагаю», — откликнулся тот, — «вам следует выложить все, что вам известно». «Именно. Итак, на чем это я остановился? А, да, в общем, все было бы в порядке, если бы Кэрол Эйбл, дама настолько ученая и не от мира сего, что буквально монстром кажется, не состряпала неопровержимое алиби для этого зловредного ребенка. Естественно, это заставило старика обратить свой подозрительный взгляд на всех остальных. Он составил новое завещание, в котором со всеми и разобрался, кроме Сони. И чтобы уж быть откровенным до конца, позвольте сказать вам обоим, Милли и мистер Олейн, что я очень хочу скорейшего завершения дела, независимо от того, Соня убила или нет». «Конечно, она отрубила Милли». «Да? Откуда такая уверенность? Мне важно это знать». «Ты о чем это, Седрик? Не понимаю». «Ну, ладно, оставим это». «По-моему, я понимаю, что хочет сказать сэр Седрик», — вмешался Алейн. «Речь идет о браке с мисс Оренкурт когда-нибудь в будущем, не так ли?» «Нет», — отрывисто громко выдохнула Миллимент из силы и сдавила плечо Седрика. «Милли, дорогая», — запротестовал он, морщась от боли, — «прошу тебя, будем сохранять приличие». «Чушь», — бросила она. «Скажи ему, что это чушь! Что за дикая идея? Скажи ему!» «Что толку, если Соня скажет ему нечто совершенно иное?» — Седрик повернулся к Алейну. «Вы ведь понимаете меня, верно?» «То есть, я хочу сказать, дама, она бесспорно весьма эффектная, и в своем роде история может получиться довольно забавной. Как вам кажется, мистер Алейн, ведь может мне да?» Его мать снова подняла шум. Седрик резким движением освободился от ее хватки и поднялся на ноги. «Хватит, Милли, что за идиотизм? Какой смысл играть в прятки? Ты же сам себе вредишь. Почему? В конце концов, мы с тобой, как и все члены семьи, в одинаковом положении. Я не знаю, замешана ли Соня в этой истории, но хочу узнать». Седрик с улыбкой посмотрел на Алейна. «Когда мы встретились в тот вечер, она мне сказала о новом завещании, и мне стало ясно, что в случае его смерти я оказываюсь практически на мели. Так что с моей стороны заговора нет, мистер Алейн. Я не убивал старика». «Па-си-бет». Примечание. «Нашли дурака», французский. Конец примечания.